несовместимы с жизнью. Из истории болезни Л. Д. Ландау. В воскресенье 7 января 1962 года в Москве была невиданная гололедица. Накануне вечером шел дождь, к утру подморозило, и город превратился в сплошной каток. Около 10 утра у двери Ландау остановилась «Волга». За рулем физик Владимир Судаков, рядом его жена Вера. Дау с друзьями отправлялся к ученикам в Дубну дня на три. В разговорах время летело незаметно. Миновали лиственничную аллею старинной Тимирязевской академии. В начале Дмитровского шоссе Судаков начал обгонять автобус и, увидев идущий навстречу грузовик, очень резко затормозил. Машину крутануло. Потеряв управление, она завертелась на льду, как хоккейная шайба. Грузовик ударил намертво, коротким, страшной силой ударом, и весь этот удар пришелся на Дау, прижатого силой инерции к стеклу. Начало Дмитровского шоссе. Столкнувшиеся машины, толпа, из виска и уха мертвенно-бледного пассажира «Волги» сочится кровь. Скорая помощь прибыла к месту происшествия через несколько минут после аварии. Врач с ужасом увидел, что человек из толпы прикладывает к голове раненого снег. В 11 часов 10 минут пострадавший был доставлен в 50-ю больницу на старом шоссе без признаков жизни. В лице не кровинки, оно землистого цвета. Первая запись в его истории болезни. Множественные ушибы мозга. Ушиблена рваная рана в лобно-височной области. Перелом свода и основания черепа. Сдавлена грудная клетка. Повреждено легкое. Сломано 7 ребер. Перелом таза. Шок. Выходной день врача. Понятие относительное. Если накануне хирург прооперировал тяжело больного, то вполне возможно, что в воскресенье он придет посмотреть на своего пациента. Так было и на этот раз. Когда машина скорой помощи привезла Ландау в больницу, на месте оказался заведующий кафедрой травматологии Центрального института усовершенствования врачей профессор Валентин Александрович Поляков, один из лучших травматологов страны. Как только дежурный врач позвонил Полякову, что поступил больной с тяжелейшими травмами, Валентин Александрович сразу же поспешил к нему. Первые после тяжелой аварии часы чрезвычайно важны. Раненый может скончаться в любую минуту. В том, что Ландау не умер в день аварии, заслуга тех, кто принял его с рук на руки из машины скорой помощи, и в первую очередь Валентина Александровича Полякова. Ландау попал в больницу, врачам которой постоянно приходилось иметь дело с жертвами дорожных происшествий, и они обладали огромным опытом борьбы с травмами. Молодые врачи Нина Егорова, Владимир Лучков и Владимир Черняк делали все для спасения Ландау. Когда им стало известно, что их пациент — ученый с мировым именем, решено было немедленно оповестить о случившемся его друзей — и создать консилиум. Позвонили Петру Леонидовичу Капице на дачу. Он сразу выехал в Москву. Начали собирать ведущих специалистов для медицинского консилиума. Теперь счет дням велся от момента катастрофы. Началась борьба за жизнь. Долгая, напряженная, изнурительная. Первый консилиум состоялся в 16 часов. Дни и ночи не отходил от больного нейрохирург Федоров, тот самый Сергей Николаевич Федоров, о котором говорят, что он вытаскивает больных с того света. «Я увидел, что больной умирает», — рассказывает Сергей Николаевич, — «совершенно безнадежный больной, агонизирующий больной. Такие больные только с переломом ребер погибают в 90% случаев от того, что перестают дышать». Им невыносимо больно дышать, они не могут дышать. В институте нейрохирургии с такой ситуацией мы сталкиваемся практически каждый месяц.